Угроза по колебаниям. Наследство тетки Крупской. Хотя Ленин в письмах к секретарю энциклопедического словаря жаловался на исключительно дурные условия по части литературного заработка, но, по-видимому, в первые месяцы по его приезде в Берн это не вызвало у него особенного беспокойства. К концу 1915 года в настроении Ленина что-то меняется. Об этом говорит письмо Крупской к Марии Ильинишне от 14 декабря 1915 года. «У нас скоро прекращаются все старые источники существования, и вопрос о заработке встает довольно остро. Тут найти что-либо трудно. Обещали мне урок, но дело все как-то тянется. Обещали переписку, тоже ни черта. Предприму еще кое-что, но все сие весьма проблематично. Надо думать о литературном заработке. Не хочется мне, чтобы эта сторона дела падала целиком на Володю. Он и так много работает. Вопрос же о заработке его порядком беспокоит. Так вот, я хотела о чем попросить тебя. Я последнее время очень много занималась педагогикой вообще и историей педагогики в частности, так что подкована в этой области недурно. Написала даже целую брошюру «Народная школа и демократия». Брошюра Крупской «Народное образование и демократия» в 103 страницы была выпущена книгоиздательством «Жизнь и знания» в 1917 году. Крупская, критикуя режим начальной школы в буржуазной Западной Европе, утверждает, что он обезличивал ученика, приучал его к автоматическому послушанию, усыпляя его способность к самостоятельному мышлению. Страница 100. Она, конечно, заблуждалась. Такова школа именно при советском тоталитарном строе. Вот я и хотела попросить тебя поискать издателя. Жаль также, что не вышло дело с Гранатом. Володя писал им летом, но ответа не получил. Невозможно думать, что родные, считавшие своим священным долгом всегда помогать Ленину, узнав, что денежный вопрос его порядком беспокоит, и его положение таково, что Крупская вынуждена для заработка искать даже переписку, остались глухими к зову. Мобилизация помощи началась немедленно, и деньги стали направляться в Цюрих, куда в начале 1916 года перебрались Ленин с женой. За первое полугодие 1916 года писем, относящихся к этому предмету, нет. От того времени писем вообще почти не сохранилось. Военная цензура многие не пропускала. Проследить, да и то с пропусками, поступление к Ленину денег можно лишь с сентября 1916 года. Так, 20 сентября 1916 года он извещает Елизарова, что 200 рублей я получил и писал уже об этом, спасибо еще раз. Обращает на себя внимание следующие фразы в этом письме. «Засяду писать, что бы то ни было, ибо дороговизна дьявольская, жить стало чертовски трудно». Как далеко время, когда Ленин гордо заявлял, что не может писать по заказу, когда метал гневные диатрибы против буржуазно-торгашеских, продажных нравов в печати. Проблема хлеба делает несгибаемого Ленина готовым писать что бы то ни было. Следующая порция денег, но неизвестно сколько, получена им месяц позднее. На это есть указание в письме от 22 октября к сестре Маняше. «Очень благодарю за хлопоты с издателями и посылку денег». Приходит и третья порция денег. О ней 26 ноября Ленин извещает ту же сестру Марию. «Мы живем по-старому, дороговизна все сильнее, за деньги большое спасибо». В этом же письме Ленин уведомляет сестру, что он писал МТ, то есть Елизарову, о получении 500 рублей. Неважно знать, из каких источников идут эти деньги, являются ли они гонораром, займами, если только они существуют, из остатков Ульяновского фонда, сбором ли средств на помощь Ленину, такой сбор производился в 1916 году, или тем, что выделял из своего заработка Елизаров, служивший в правлении общества пароходства на Волге. Но факт налицо. Ленин не оставлен без помощи. Деньги к нему идут. Идут уже несколько месяцев. Поэтому совершенно непонятно паническое письмо, посланное им в октябре 1916 года члену Центрального комитета Шляпникову, жившему в Стокгольме и поддерживавшему связи с Петроградом. О себе лично скажу, что заработок нужен, иначе прямо поколевать ей-ей. Дороговизна дьявольская, а жить нечем. Надо вытащить силком деньги от издателя летописи Горького, кому посланы две мои брошюры. Пусть платит тотчас и побольше. Если не наладить этого, то я ей-ей не продержусь. Это вполне серьезно. Вполне-вполне. Ленин, том 19, страница 276. Это не язык Ленина, а насмерть испуганного человека. Это не лик громовержца. Как раз в это время в своих статьях и на конференциях в Циммервальде и в Кантеле, призывавшего кровавой гражданской войной повергнуть ниц весь буржуазный мир. Это лицо простого обывателя, человека улицы, с ужасом повторяющего: «Дороговизна дьявольская, мясо вздорожало, сахар вздорожал, масло вздорожало». Ленин готов писать что бы то ни было, лишь бы не поколевать. Его письмо — крик о помощи, корабль тонет. Ленин клянется, ей-ей жить нечем. И именно это-то и странно. Ведь кроме того, что ему посылают из России, у него, что обнаружится позднее, есть еще и дополнительные средства. Ленинский СОС, панический призыв о помощи, Шляпников не замедлил передать в Петроград. Отклик последовал довольно быстро. Свидетельство о том, письмо Ленина от 15 февраля 1917 года к сестре Марии. «Дорогая Маняша, сегодня я получил через Азовско-Донской банк 808 франков, а кроме того, 22.1 я получил 500 франков. Напиши, пожалуйста, какие это деньги, от издателя ли и от которого, и за что именно, и мне ли. Я не могу понять, откуда так много денег. А Надя шутит, пенсию стал где ты получать. Шутка веселая, а то дороговизна совсем отчаянная, а работоспособность из-за больных нервов отчаянно плохая». Стиль ужасный, нелепый. Шутка веселая, а то дороговизна совсем отчаянная. Некоторые письма Ленина просто поражают неряшливостью стиля. Кстати сказать, по мнению Плеханова, Ленин вообще не отличался большими литературными способностями. Это не написано, как говорят французы. Это не литературное произведение. Это «ни на что не похоже», — говорил Плеханов. Не будем допытываться, откуда пришли эти деньги. С сомнением отнесемся и к потере Лениным работоспособности. Она у него громадна. Кроме множества статей и докладов, он за короткое время написал две книги «Империализм как высшая стадия капитализма» и новые данные о законах развития капитализма в земледелии. Получение, удивившей своим размером денежной суммы, казалось бы, должно избавить Ленина от страха покалеть с голоду. Нет, он продолжает беспокоиться и ищет способы обеспечить себя верными и большими доходами. Их должно принести, как вы думаете, что? Издание педагогической энциклопедии. План сего предприятия он весьма произвольно приписывает своей жене. Но та в своих воспоминаниях, приписываемое ей авторство, категорически отвергла, указывая, что фантастический, по ее словам, план издания этой энциклопедии составил Ленин. Мы понимаем теперь, что он серьезно говорил: «Засяду писать, что бы то ни было». Вот что о сей фантазии Ленин писал своему Шурину 18-19 февраля 1917 года. Обратим внимание на дату. «Из прилагаемого вы увидите, что Надя планирует издание педагогического словаря или педагогической энциклопедии. Я усиленно поддерживаю этот план, который, по-моему, заполнит очень важный пробел в русской педагогической литературе, будет очень полезной работой и даст заработок, что для нас архиважно». Спрос теперь в России с увеличением числа и круга читателей именно на энциклопедии и подобные издания очень велик и сильно растет. Хорошо составленный педагогический словарь или педагогическая энциклопедия будет настольной книгой и выдержит ряд изданий. Что Надя сможет выполнить это, я уверен, ибо она много лет занималась педагогикой, писала о ней, готовилась систематически. Цюрих – исключительно удобный центр именно для такой работы. Педагогический музей здесь лучший в мире. Доходность такого предприятия несомненна. Лучше бы всего было, если бы удалось самим издать сие, заняв потребный капитал или найдя капиталиста, который бы вошел пайщиком в это предприятие. Если это невозможно, и если гоняться за этим, значило бы лишь терять время, вам, конечно, виднее, и вы, обдумав и наведя справки, решите этот вопрос. Тогда надо предложить сей план старому издателю, который, наверное, возьмется. Надо только, чтобы план не украли, то есть не перехватили. Затем надо заключить с издателем точнейший договор на имя редактора, то есть Нади, обо всех условиях. Иначе издатель и старый издатель тоже просто возьмет себе весь доход, а редактора закабалит. Это бывает. Очень прошу подумать об этом плане хорошенько, поразведать, поговорить, похлопотать и ответить подробнее. В постскриптуме. Издание два тома в два столбца. Выпускать выпусками по 1-2 листа. Объявить подписку. Тогда деньги поступят быстро. Если удача, ответьте телеграммой. Договор энциклопедии заключен. Тогда Надя усиленно возьмется за работу. Письмо любопытное. В нем прежде всего сказывается присущая Ленину глубокая уверенность. Раз он пропагандирует какой-нибудь план или идею, они не могут не иметь особую высшую ценность. Нажимая на Елизарова, он уверяет его, что задуманная педагогическая энциклопедия будет иметь большой успех, выдержит ряд изданий, станет настольной книгой и, несомненно, окажется доходным предприятием. Авторитетный тон, с которым Ленин утверждает, что педагогическая энциклопедия, по его мнению, а в этой области он полный профан, заполнит очень важный пробел в педагогической литературе, вызывает улыбку. Однако в числе изданий, осуществлявшихся по указанию Ленина после его прихода к власти, этой знаменитой настольной энциклопедии нет. Он просто забыл о ней. Проступает в письме и другая характерная черта Ленина. Вечная подозрительность, неверие в самые элементарные людские добродетели. Всякий издатель, будучи представителем в этой области капиталистической фауны, по мнению Ленина, хищник. Даже в большевике Бонч-Бруевиче, которого в письме Ленин именует старым издателем, он предполагает жулика, способного украсть, перехватить план, закабалить редактора, присвоить все доходы от предприятия. Самое же замечательное, что письмо Ленина написано почти накануне февральского переворота 1917 года. Оно пришло в Петербург 11 февраля. Политическая атмосфера в то время была заряжена электричеством. Кажется, никто из обладавших минимумом политического чутья не сомневался, что гроза близится неминуемо. Об этом начали говорить еще в конце 1915 года, когда Маклаков, в произведшей большое впечатление статье в «Русских ведомостях», аллегорически изобразил царскую власть в виде шофера, ведущего машину, страну, к неизбежной гибели. Уже в 1916 году начались стачки рабочих. В январе они происходили в текстильном районе Иваново-Вознесенска, а в октябре в Петрограде. Критика царя и царской фамилии, особенно после убийства Распутина, велась повсюду, почти открыто, без всякой осторожности. Правительственная власть, презираемая всеми, явно разлагалась. Чувствовалось, что нужен только небольшой толчок, и все рухнет. Ленин читал и русские, и иностранные газеты. Он получал письма из России, из множества мест, даже из Сибири. В декабре 1916 года он сообщал Инессе Арманд: «Дорогой друг, получилось сегодня еще одно письмо из Санкт-Петербурга. В последнее время оттуда заботливо пишут. Письма все о том же, об озлоблении в стране против предателей, ведущих переговоры о сепаратном мире. Настроение, пишут, архиреволюционное». 19 февраля 1917 года Ленин сообщал ей же, что получили мы на днях отрадное письмо из Москвы. Пишут, что настроение масс хорошее, что шовинизм явно идет на убыль и что, наверное, будет на нашей улице праздник. Сигналов из России о приближении революционной грозы, которая развалит, как карточный домик, все здание самодержавия, у Ленина было предостаточно. Но странный и неопровержимый факт. Эти сигналы отскакивают от него. Они не производят на него глубокого впечатления. Он не делает из них обычных для него выводов. Передавая полученное известие Арманд, он не провозглашает «революция идет», а спокойно спрашивает: «А на лыжах катаетесь? Непременно катайтесь. Научитесь, заведите лыжи и по горам, обязательно. Хорошо на горах зимой, прелесть, и Россией пахнет». Из писем Ленина к Инессе Арман, страница 45. Вместо совета «собирайтесь в Россию», Ленин, как видим, рекомендует Арманд учиться кататься на лыжах для будущих прогулок по горам Швейцарии. Но лучшее свидетельство того, что у Ленина не было ни малейшего предчувствия через две недели совершившегося свержения царской монархии, это, конечно, его письмо к Елизарову. Знаменитая хелиастическая машинка Ленина дала резкий перебой как раз накануне той революции, в процессе развития которой изменится судьба Ленина, и он обрящет своего рода бессмертие. До сих пор его жизнь, начиная со времени Кокушкина, за исключением некоторых коротких интервалов, аккомпанировалась чувством быть накануне. А когда канун пришел, когда от зари переворота, скажем, словами Добролюбова, отделяла всего какая-нибудь ночь, Ленин его не узрел. «Никогда, кажется, — пишет Крупская, — не был так непримиримо настроен Владимир Ильич, как в последние месяцы 1916 и первые месяцы 1917 годов. Он был глубоко уверен в том, что надвигается революция». Крупская говорит неправду. Мысль, что надвигается революция, ему вообще присуща с того времени, как он прочитал «Что делать» Чернышевского. Это его идея фикс, такая же постоянная его принадлежность, как татарские черты лица. Но ведь не об этом идет речь. Речь идет о февральской революции 1917 года. А ее-то он совсем в это время не ждал. В январе 1917 года на собрании молодежи в Цюрихском народном доме, говоря о революции 1905 года, он видел в ней пролог будущей революции, однако приближение ее не ощущал, горестно полагая, что мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. 25 декабря 1916 года, то есть почти накануне февральской революции, Ленин писал Арманд: «Мрачная картина. От того, что революционное движение растет крайне медленно, туго. Даже узнав из телеграмм швейцарских газет, что в России произошла революция, Ленин отнесся к этому с большим недоверием. Коли не врут немцы, то правда», — пишет он той же Арманд, и, забывая им написанное, в декабре прибавляет, что Россия была последние дни накануне революции, это несомненно. Именно этой несомненности у самого Ленина и не было. Ничего уверенного старикам не мог сказать Ленин и об европейской революции, хотя доказывал, что капитализм и буржуазия стоят у пропасти. В сборнике «Социал-демократы номер один» в октябре 1916 года он писал: «Социалистическая революция может начаться в самом близком будущем. Возможно, однако, что до начала социалистической революции пройдет 5, 10 и более лет». В масштабе истории, оперирующей веками, срок в 25 лет может почитаться прогнозом для ориентации повседневной политики и личной жизни, смутная вера, что мировая революция может прийти скоро, а возможно через 10 и более лет, никаким компасом служить не могла. Ленин потом стыдился своей слепоты и несколько раз настойчиво убеждал, что абсолютно никто не мог предусмотреть, что был так близок момент падения царской монархии. За два месяца перед январем 1905 года и перед февралем 1917 года ни один, какой угодной опытности и знания революционер, никакой знающий народную жизнь человек не мог предсказать, что такой случай взорвет Россию, говорил Ленин на пятом Всероссийском съезде Советов в июле 1918 года. Ленин, том 23, страница 118-119. Месяцем позднее, в полном противоречии с убеждением, что революцию можно сделать назначением восстания, такова была руководимая им Октябрьская революция, Ленин снова пытался реабилитировать свою слепоту. Революцию нельзя учесть, революцию нельзя предсказать, она является сама собой. И она нарастает и должна вспыхнуть. Разве за неделю до февральской революции кто-либо знал, что она разразится? Разве в тот момент, когда сумасшедший поп вел народ ко дворцу, кто-либо думал, что разразится революция 5-го года? Ленин, том 23, страница 195. Ленин забыл, что в 1905 году, когда поп Гапон вел народ ко дворцу, он, Ленин, не только думал, но и писал, что это начало революции, и ей предстоит в ближайшем будущем разразиться во всей ее силе. Подобных дум у него не было накануне февраля 1917 года. Он искал тогда капиталиста, способного ему и жене обеспечить такую архиважную вещь, как заработок. Он полагал, что надолго, возможно, на 5, 10 и более лет, обречен быть иммигрантом в каком-нибудь Цюрихе. И чтобы не поколеть, изобретал планы получения заработка. И так ли в действительности было тяжко материальное положение Ленина, что вынуждало его писать отчаянные письма «жить нечем»? Нужно же дать на это ответ.